Глава 11. Если уж говорить об охлаждении, то Джордж встретил Люси именно так, как она решила встретить его. Даже больше. Это он начал держать девушку на расстоянии, сведя общение к надменному соблюдению формальностей. Отчужденность длилась 3 недели, а потом неожиданно пропала, точно испарилась, и они забыли все обиды. Впрочем, Джорджу всегда удавалось находить новые препятствия к дружбе. Он жаловался, что Люси ведет себя как сельская красотка, а к соперникам относится саркастически, величая их местными мужланами и деревенщиной. Когда Люси напомнила ему, что он такой же местный, Джордж надулся на полдня. Девушка с присущей ей легкостью очаровывала и людей постарше. Изабель с Фанни постоянно брали ее на прогулки, приводили домой на обед или ужин и затевали сотни совместных дел. Даже майор не остался равнодушен к Люси, настаивая, чтобы Юджин с дочерью ужинали в Эмберсон-хаусе каждое воскресенье. Как-то вечером, сидя с ней рядом за столом, он сказал, что она умеет общаться со стариками, и добавил, что ему всегда нравился ее отец, даже когда тот был юным сорвиголовой. «О, да! Бедовая была голова!» — засмеялся майор, когда Люси запротестовала. «Как-то вечером они с приятелями распевали серенады, и Юджин с такой силой врезался в контрабас, что бедным музыкантам стало не до песен. Я и сам потом своего Джорджа полчаса на второй этаж затаскивал. Это я помню. С тех пор Юджин капли в рот не берет. Но тогда он знатно закладывал за воротник, милая барышня. И пусть даже не отнекивается. Да уж, это тоже изменилось. Сейчас так не пьют. Может, оно и лучше, но точно не веселее. Это случилось незадолго до свадьбы Изабель. И не в обиду вам будет сказано, мисс Люси, папенька ваш все помнит, как сейчас». Пожилой джентльмен засмеялся и погрозил пальцем Моргану, сидящему на другом конце стола. «Я и впрямь думаю», — весело продолжил он, «если б Юджин не сломал тот контрабас и не показал всем, что пьян в стельку, Изабель за Уилбура не вышло бы. Не удивлюсь, если Уилбур только потому ее и заполучил. Сам-то как считаешь, Уилбур?» «Я бы тоже не удивился», — спокойно ответил Уилбур. «В таком случае я только рад, что он сломал тот контрабас. Юджин был очень сильным соперником». За воскресным ужином майор всегда выпивал 3 бокала шампанского. Вот и теперь он заканчивал 3-й. «Изабель, а ты сама-то что скажешь?» «Бог мой!» — он шлепнул ладонью по столу. «Да она покраснела!» Изабель зарделась, но все равно рассмеялась. «А кто бы не покраснел?» — воскликнула она, и тут ей на помощь пришла заловка. «Самое главное!» — радостно вставила Фанни, что Уилбур ее все-таки получил и сумел удержать. Щеки смеющегося Юджина тоже горели, но только это и выдавало его смущение. «Есть еще кое-что не менее важное для меня лично», — сказал он. «Единственное, за что я могу простить тот контрабас, вставший у меня на пути». «И что же это?» — спросил майор. «Люси?» — с нежностью ответил Морган. Изабель бросила на него одобрительный взгляд, а все за столом дружелюбно загудели. Однако Джордж не присоединился к общему восторгу. Он посчитал, что чушь, которую городит дед, бестактна даже для старческого бреда, и что чем быстрее заговорят о чем-нибудь другом, тем лучше. Но это было лишь мимолетное напоминание о буре негодования, захвативший его зимой, когда он заметил интерес мамы к Моргану. А еще ему бывало стыдно за тетю Фанни, которая прилюдно вешалась на шею вдовцу. Джордж даже пару раз поругался с ней и был поражен ее гневной отповедью. «Хватит предъявлять претензии!» — с горячностью ответила она. «Подумай лучше о собственном поведении. Ты все твердишь, что пойдут слухи о моей вежливости по отношению к старому другу. А мне-то что до этого? Если кому и придет в голову болтать о нашей семье, то темой скорее изберут маленького нахала, который смотрит на всех свысока, а в собственных делах разобраться не может». «Нахала?» — засмеялся Джордж. «Как изысканно ты выражаешься, тетушка Фанни! Да еще и маленького, когда во мне росту 1,80 м!» «Выражаюсь, как могу», — огрызнулась тетя Фанни, уходя. «Не понимаю, как Люси тебя терпит? Из тебя выйдет чудесная мачеха и теща!» — откликнулся он. «Я 10 раз подумаю, прежде чем жениться на Люси!» То были самые неприятные минуты лета, пролетевшего стремительно и гладко. Вечером, накануне отъезда Джорджа в университет, Изабель спросила его, разве это лето не было по-настоящему счастливым? Он ответил, что не думал об этом, добавив, «Пожалуй, да, а что?» «Просто захотелось услышать от тебя, что это так», — с улыбкой сказала она. «Людям моего возраста приятно знать, что люди твоего возраста сознают свое счастье». «Людям твоего возраста», — повторил Джордж. «Мама, ты сама знаешь, что на старушку совсем не похоже». «Не похоже. Пока что мне кажется, что я чувствую себя такой же молодой, как ты. Но через несколько лет я стану старушкой. Это время не за горами». Она вздохнула и улыбнулась. «Мне показалось, что этим летом ты был счастлив. Настоящее лето роз и вина. Только, может, без вина. Срывает цветы, пока возможно, так, по-моему, поется. Время летит. Оно больше похоже на небо или на дым». Слова матери озадачили Джорджа. «Как время может быть похоже на небо или дым? Нам кажется, то, что у нас есть, будет с нами всегда, но все это лишь дым. А время — это небо, в которое дым уплывает. Сам знаешь, когда из трубы идут клубы дыма, они кажутся густыми, черными, плотными, словно собираются совершить что-то очень важное и зависнуть там навсегда. Но тут дым становится прозрачнее и прозрачнее, а через несколько мгновений исчезает вовсе. И ничего не остается, кроме неба, которое не меняется никогда». «Сдается мне, ты сама запуталась», — весело сказал Джордж. «Не вижу ничего общего между временем и небом или жизнью и клубами дыма. Но теперь я понимаю, почему тебе так нравится Люси Морган. Она тоже иногда говорит такую же печальную чепуху. То есть мне-то что, мне даже интересно послушать. А у тебя, мам, такой красивый голос. Даже когда ты говоришь о дыме, небе и всяком таком. Люси такая же. Понимаю, почему вы с ней так поладили. Она и с отцом своим так же разговаривает. Да и он частенько, похоже, и бредни выдает. Ну, меня это не раздражает». Он засмеялся и разрешил маме нежно взять себя за руку. «У меня есть о чем подумать, пока люди несут всякую чепуху». Изабель прижала его ладонь к своей щеке, и по одному из пальцев потекла теплая слеза. «Ради бога!» — воскликнул он. «Ну, что случилось? С тобой все в порядке?» «Ты уезжаешь. Ну, разве ты забыла, что я вернусь? Тебя волнует только это?» Она улыбнулась, покачав головой. «Я никогда не привыкну к проводам. Вот и вся печаль. А еще меня немного беспокоит твой отец». «Почему?» «Он плохо выглядит. Все вокруг это заметили». «Что за вздор?» — засмеялся Джордж. «Он все лето такой. По-моему, ничуть не хуже, чем выглядел всю жизнь. А что с ним?» «Он редко говорит со мной про дела, но Мне кажется, его тревожит вложение, которое он сделал в прошлом году. И это беспокойство подорвало его здоровье. «Какие вложения?» — спросил Джордж. «Он же не вложился в автомобильный завод мистера Моргана?» «Нет», — улыбнулась Изабель. «Завод целиком принадлежит Юджину. К тому же предприятие такое маленькое, что вряд ли требует больших денег. Нет, твой отец всегда гордился, что делает совершенно безопасные вклады, но пару-тройку лет назад они с дядей Джорджем вложили большие деньги, почти все, что смогли найти, в какое-то предприятие по металлообработке. Но я боюсь, что сейчас дела там не очень». «И что? Папе-то с чего волноваться? Мы с тобой сможем обеспечить его до самой смерти. На деньги деда». «Это правда», — согласилась Изабель. «Но для твоего отца работа главное в жизни, и он так гордился своей способностью разумно вкладывать деньги. Это что-то вроде страсти». «Вот ведь! Пусть не волнуется. Скажи ему, что мы о нем позаботимся. Если прогорит, построим ему на заднем дворе маленький банк. Пусть туда хоть каждый день ходит и вкладывает свои пенни. Ведет привычный образ жизни». Он поцеловал маму. «Спокойной ночи. Пойду попрощаюсь с Люси. Не жди меня, ложись спать». Изабель дошла с сыном до ворот, не выпуская его руки, и он повторил, что его ждать не надо. «А я дождусь», — засмеялась она. «Не так уж поздно ты и вернешься. Это мой последний вечер. Но я знаю Люси, а она знает, что ты мне в этот последний вечер тоже нужен. Вот увидишь, она отправит тебя домой ровно в 11». Но Изабель ошиблась. Люси отправила его домой ровно в 10.